И как бы он чувствовал себя, если б его застигли врасплох и вот так же позорно уволокли с места любовных утех? С наступлением лета остров наводнили аравы-цыган. Они помогали убирать урожай и крали все, что попадалось под руку. С глазами, как сливы, со смуглой, обгоревшей на солнце почти до чернокожей, взлохмаченные и одетые в лохмотья, они кочевали семьями по белым пыльным дорогам, сидя на ослах или на гибких маленьких пони, лоснящихся словно каштаны. Их стоянки неизменно являли собой редкое по убожеству зрелище. Десяток подвешенных над кострами булькающих котелков с различными ингредиентами. Старухи, сидящие в тени неопрятных кибиток и старательно вылавливающих насекомых из лежащих на их коленях голов детишек, тогда как ребятня постарше, в зубчатых, как листья дуванчика, лохмотьях, катается, визжит и играет в пыли. Те из мужчин, кому посчастливилось найти побочную работу, заняты ею. Вот один из них скручивает и связывает вместе разноцветные воздушные шары, так что они протестующе визжат, принимая формы диковинных животных. Другой может статься гордый обладатель театра теней Карагиози, подновляет ярко раскрашенные резные фигурки и опробует пошлые реплики Карагиози на восторженно хихикающих красивых молодых женщинах, помешивающих в котелках или сидящих с вязанием в тени. Я всегда стремился поближе сойтись с цыганами, но они были пугливыми, враждебно настроенными людьми и едва терпели греков. Копна волос или почти добела выгоревших на солнце и голубые глаза автоматически делали меня подозрительным типом. И хотя цыгане допускали меня к себе в табор, они никогда не были общительными, как, например, крестьяне, и не раскрывали передо мной подробности своей личной жизни, своих устремлений. Тем не менее, именно цыгане косвенным образом вызвали переполох в нашей семье. На этот раз я был совершенно невиновен. Случилось это так. Чрезвычайно жаркий летний день был на исходе. Мы с Роджером занимались изнурительным делом, преследовали большущего, негодующего ужа вдоль сухой каменной стены. Не успевали мы разобрать одну ее часть, как уж ускользал в другую, и после того, как мы восстанавливали снесенную нами часть стены, уходило полчаса или около того, чтобы отыскать ужа среди зазубренных скал. В конце концов, мы нехотя признали свое поражение и отправились домой к чаю, жаждущие, сплошь в поту и пыли. Когда мы прошли поворот дороги, я кинул взгляд на небольшую долину и увидел, как мне показалось на первый взгляд, человека с необычайно большой собакой. При ближайшем рассмотрении, однако, я, едва веря своим глазам, убедился, что это не собака, а медведь. Я так изумился, что невольно вскрикнул. Медведь встал на дыбы и, повернувшись, посмотрел на меня. Человек тоже. Некоторое время они сверлили меня взглядами, затем человек приветливо махнул рукой и вернулся к своему занятию. Продолжал раскладывать свои пожитки под оливой, меж тем, как медведь опустился на землю и, сидя на задних лапах, с интересом следил за ним. Я в волнении поспешил вниз по склону холма. Мне говорили, что в Греции есть танцующие медведи, но мне еще не приходилось их видеть. Шанс был слишком хорош, чтобы упустить его. Приблизившись, я окликом приветствовал незнакомца, и он отвернулся от вороха своих пожитков и довольно вежливо ответил мне. Передо мной был цыган с темными диковатыми глазами и сине-черными волосами. Но выглядел он куда благополучнее большинства своих сородичей. На нем был вполне приличный костюм, а на ногах башмаки, что в те времена служило знаком отличия даже среди крестьян, землевладельцев острова. Я спросил, можно ли мне, не рискуя жизнью, подойти поближе, ибо хотя медведь и был в кожаном наморднике, он не был привязан. «Да, подходи», — ответил цыган. «Павло не причинит себе вреда, только оставь собаку». Я повернулся к Роджеру и увидел, что, как он не храбрится,